не смог бы его теперь найти. «Интересно, где мы?» — подумал Ричард. «Кажется, это даже не канализация. Скорее, туннель для телефонного кабеля или даже для небольшого поезда. Или для чего-то еще». Он вдруг понял, что почти ничего не знает о том, как устроены лондонские подземные коммуникации. Ричард шел медленно, опасаясь споткнуться и сломать ногу. А маркиз Карабас уверенно шагал впереди, словно не заботясь о том, идет ли за ним Ричард. Пылающий факел заливал туннель красным светом, на стенах плясали огромные тени. Ричард бросился догонять маркиза. — Так, — проговорил Карабас, — нужно отвезти ее на рынок. Ближайший будет через 2 дня, если мне не изменяет память. Она уж, конечно, меня не изменяет до тех пор, пока надо ее спрятать. — Рынок? — переспросил Ричард. — Да, плавучий рынок, но тебя это не касается. Хватит задавать вопросы. И Ричард огляделся. — Вообще-то я хотел спросить, где мы, но вы наверняка мне все равно не ответите. Маркиз снова улыбнулся. — Молодец! — обрадовался он. — Кое-что усвоил. У тебя и без того большие проблемы. — Не то слово! — вздохнул Ричард. — Меня бросила невеста, а еще мне, видимо, придется покупать новый телефон. «Темплы, арка! Поверь мне, телефон — сущая ерунда!» Маркиз Карабас поставил факел на землю, прислонив к стене. Факел продолжал шипеть, заливая тоннель красным светом, и стал взбираться наверх по вделанным в стену железным скобам. Немного помедлив, Ричард последовал за ним. Скобы были холодными и ржавыми. Ржавчина, превращавшаяся под руками в пыль, сыпалась вниз, забивая ему глаза и рот. Красный свет внизу замигал и потух. Теперь они карабкались в полной темноте. — Мы возвращаемся к двери? — спросил Ричард. — Ну да, только сначала мне нужно кое-что уладить, позаботиться о своей безопасности. Когда выйдем наружу, не смотри вниз. — Почему? — спросил Ричард. Тут в глаза ему хлынул свет, и он невольно посмотрел вниз. Яркий дневной свет чуть не ослепил Ричарда. «Дневной свет?» — удивленно подумал он. «Не может быть, ведь когда я зашел в переулок, на Лондон уже спустилась ночь, это было всего час назад. Он карабкался по железной лестнице, вделанной в стену какого-то высокого здания, а под ним... под ним был Лондон». Крошечные машинки, крошечные автобусы и такси, крошечные домики, деревья, малюсенькие грузовички и крошечные, просто микроскопические люди. Он с трудом мог различить все это далеко внизу. Сказать, что Ричард Мэхью страдал от акрофобии, было бы не совсем верно. Это все равно, что утверждать, что Юпитер крупнее утки. Акрофобия — навязчивый страх, боязнь высоты или высоких мест, балконов, крыш, башен и других, сопровождающиеся головокружением. Нет, Ричарду не просто делалось страшно, когда он оказывался на горе или на последнем этаже высокого здания. Это рождало в нем тупой, невыносимый ужас, от которого потеют руки и хочется кричать во все горло. Ему казалось, что если он подойдет слишком близко к краю, какая-то неведомая сила подтолкнет его, и, не владея собой, он непременно шагнет в пустоту. В такие минуты Ричард переставал доверять самому себе, и это пугало его даже больше, чем сама бездна. И хотя он понимал, что акрофобия — это своего рода болезнь, он ненавидел себя за это и старался держаться подальше от высоких зданий и гор. Ричард застыл, вцепившись в железную скобу. У него заболели глаза, а дыхание стало прерывистым. — Я вижу! — послышался знакомый веселый голос сверху. — Кто-то меня не послушал! Я... У Ричарда пересохло в горле. Он судорожно сглотнул. — Я не могу лезть дальше! Руки у него вспотели. А вдруг потные ладони соскользнут со скобы, и он полетит вниз? — Еще чего! — Конечно, можешь! — А, впрочем, если хочешь, оставайся здесь, на лестнице. Повисишь пару часов, пока не замерзнут руки, а потом полетишь вниз, разобьешь башку о мостовую и, наконец, перестанешь бояться».